Но какой бы фурор появление в школе двух богов не вызвало, он быстро забылся после того, как Бер стал их наставником, начав учить их тому, что считал нужным. Нет, про посетивших их богов все еще помнили, да и не могло быть иначе, так как мало кто из детей мог воочию наблюдать нисхождение бога на землю в любом из видов, к тому же богов видели все, пусть и пообщаться довелось немногим, а Бер обучал только среднюю группу, а не всех детей. Но распространяемые обучающимися у Бера детьми слухи и демонстрируемое ими освоение навыков постепенно заставляло и остальных детей все больше обсуждать нового наставника. К тому же, дрова в костер слухов подбрасывали и взрослые, некоторые из которых лично знали Бера и видели некоторые из свершенных им дел. Учитывая же, что боги хоть и были чем-то необычным и очень далеким, а о личной встрече с ними можно будет потом рассказывать еще долго, но детей больше заботили более понятные им вещи, вроде возможности стать сильнее. Боги-то что, пришли, поговорили, похвалили за усердие в учебе, пообещали, что всех их с радостью встретят на экскурсию в их храмах, и на этом все, ни силой никого не одарили, как рассказывалось в некоторых преданиях, ни совет о том, как можно быстро получить силу, не дали. Бер же именно что учил, и учил намного лучше, чем остальные наставники и учителя. И пусть он не проводил у них все занятия, поэтому многие уроки давали им их прежние учителя и наставники, но Бер давал советы и объяснял непонятное так, что понимать даваемые другими знания становилось проще. Так что Тинас был счастлив. Счастлив тому, что в его жизнь однажды вторгся посторонний молодой человек. Ведь благодаря этой встрече его жизнь стала намного интереснее, а будущее выглядело более привлекательным. И даже необходимость вернуться потом домой его не заботила, так как к тому времени он станет достаточно сильным, чтобы отстоять свое право быть там, где ему хочется. А переживать, что родственники направят за ним посланцев, чтобы забрать на остров, и вовсе не стоило. Ведь он был учеником школы, а значит насильно его отсюда никто увести не сможет, как не сможет и заплатить, чтобы его отдали, так как Синтрей за одно только предложение подобного выкинет их из подземелья, и никто ей не помешает, а даже еще и помогут. Все-таки отношение к ученикам школы тут было даже лучше, чем у него дома к родным детям, поэтому забрать отсюда ребенка можно было только после обучения на оговоренный срок или, если наставники решат, что ученик подает надежды, то после их вердикта, что он закончил очередной этап обучения. В общем, Тинас мог ничего не бояться, ведь пока он прикладывает достаточно усилий в учебе, его никто отсюда не отпустит, так как привел его сюда Бер, и только он может решить, что обучение окончено. Круску хотелось упасть где-нибудь под стеночкой и спокойно посидеть хотя бы пару кликов, чтобы его не трогали и вообще никак не беспокоили. Но он не мог позволить себе подобной роскоши, которая могла быть воспринята как слабость, вынужденный вместо этого поддерживать энтузиазм своих воинов и изображать непобедимую скалу, способную выдержать и не такое. Ведь воинам все равно, что он только что единолично победил крокодила-голема, по их логике он после подобного должен толкнуть речь о будущих победах, после чего махнуть на тело крокодила, мол, забирайте добычу, после чего повести их наверх для празднования. Что, устал? Да быть такого не может, их вождь не такой и может сражаться несколько дней кряду без устали, что ему какой-то голем. Поэтому приходилось соответствовать и действительно изображать из себя бодрого и готового хоть сейчас повторить схватку. Хорошо еще, что даже у его излишне оптимистично настроенных бойцов хватает мозгов, и никто не требует отправиться сразу на 18-й этаж, чтобы сразиться с одним из бегающих там големов. Толкнув положенную речь, Круск действительно приказал собирать все обломки поломанного им голема и тащить наверх. Сами по себе ему они были не нужны, даже в виде трофея хватило бы какой-нибудь одной детали, а продать на рынке его можно было только на сувениры, так как сами по себе материалы, из которых крокодил был изготовлен, не были чем-то новым, все это уже видели в других големах и механизмах. Но стоимость этого трофея не измерялась в деньгах, которых у него уже было вполне достаточно, чтобы снарядить в длительный поход 5-6 кораблей. Основная его ценность заключалась в самой новой конструкции и том, что группа исследователей, в которую входили не только коротышки с колдунами, но и несколько ведунов, готовы были предоставлять за подобный подарок свои услуги. А могли они многое, так как плотно взаимодействовали с кузнецами с 13 этажа, разрабатывая новое оружие и брони. Так, именно от них он получил свой топор, способный пробивать прочную шкуру крокодила и рубить его кости. Конечно, без него он бы тоже победил, но победа далась бы значительно тяжелее. Вообще, за последнее время ситуация в подземелье сильно изменилась. Она до этого была уже сложной, так как желающих попытать счастье и добыть один из камней навыков было больше, чем подземелье могло вместить. Нет, набиться-то сюда могло в несколько раз больше, и даже еды должно было всем хватить, вроде бы, но вот жилых помещений на всех не хватило бы. Пятый же этаж был не безразмерный, да и никто не дал бы занимать там все свободное пространство, ведь тренировочный лагерь для нелюдей там все еще работал. Ставить же палатки даже в полях десятого этажа мог только идиот, ведь слизни регулярно проникали из своей части на остальной этаж, а про устроенную ими войну никто не забывал, как и про того, кто ими командовал, и кого никто больше никогда не видел. На других же этажах уже появлялись аномалии искажения, которые вполне себе могли проявиться прямо на месте вашей стоянки. В общем, такая себе игра со смертью в угадайку. Но если с ситуацией с камнями служба сумела кое-как справиться, наладив в лагере возле аэропорта регистрацию желающих отправиться на остров и организовав централизованную их перевозку, запрещая высаживаться с кораблей тем, кто отсутствовал в списках или не имел индивидуального разрешения на посещение острова, то вот с поднявшимся после возвращения с нижних этажей бироволнением работники службы ничего уже сделать не могли. К тому же, информация поначалу распространялась медленно, так как народ не спешил делиться полученными сведениями о наличии внизу еще одного подземелья. Так что поначалу все было довольно спокойно, если опустить момент, что все сильные группы принялись усиленно готовиться к спуску, надеясь получить новую добычу раньше всех. Но потом слухи пошли в народ и принялись распространяться со скоростью лесного пожара, а тогда уже было поздно что-то предпринимать. А ведь сам виновник происходящего вообще никак на это не реагировал, занявшись обучением средней группы детей школы. И делал это, по словам преподававших в ней же ведунов, он очень хорошо. Настолько, что все преподаватели и наставники школы стремились попасть на эти уроки, так как даже, казалось бы, уже известное, в его изложении, начинало выглядеть немного иначе, расширяя понимание имеющихся знаний, а некоторые даже совершили прорывы. Вот только попасть на его уроки было не так просто, ведь сделать это могли только незанятые и только тогда, когда Бер разрешал, если был уверен, что это не помешает обучению детей. Спорить с ним, понятное дело, никто не желал, и Круск прекрасно понимал их, отлично зная о силе этого, казалось бы, обычного молодого нелюдя. Самого его сведения о наличии внизу подземелья тоже заинтересовали, но в отличие от большинства искателей, которых привлекали только описание обитавших там существ, и сведения об их особенностях и навыках, Круск больше внимания уделил описанию того, как выглядел путь к подземелью и вход в него. Очень уж они отличались от того, как выглядели все входы в связанные метро подземелья. Больше было похоже, что это было найденное гоблинами подземелье, а не созданное, а значит там могло быть что-то действительно интересное, раз те оставили все как есть, разместив академию ниже этого найденного подземелья. Правда, полной уверенности, что академия находится именно что ниже его, у Круска не было, ведь не бывает настолько маленьких подземелий, а значит Бер просто не стал осматривать остальные этажи, сразу свернув в нужную ему сторону, когда это стало возможным. И раз так, то ниже описанных этажей могут лежать и другие, уходящие на неизвестную глубину, с обитающими там еще невиданными существами. И кстати, в найденном подземелье Круска напрягло то, что Бер принес описание только живых существ, но ни слова не сказал про монстров. И если там были уже всем привычные монстры, то есть слизь, то это еще было понятно и приемлемо, пусть и неприятно, так как тут эти монстры наглядно демонстрировали, что звание слабейших монстров за ними закреплено очень ошибочно. Но если там действительно не было монстров, то это уже заставляло нервничать, так как для этого должна быть очень специфическая причина, но она пока была неизвестна. Спускаться в ближайшее время на 19 этаж Круск не планировал. Вот после ярмарки, когда все посторонние уберутся отсюда, уже можно будет этим заняться, а пока не стоило. Пусть остальные набивают шишки и приносят сведения о неозвученных Бером опасностях подземелья. Он же займется подготовкой своих воинов. Ведь разговор о землях за океаном имел продолжение, и хранитель пообещал, что весной они смогут заказать не только больших змеев, только из новых материалов, но и корабли сопровождения, способные позволить добраться до дальних земель и вернуться обратно только на захваченных с собой припасах. Вот только отправляться в такой длительный поход без подготовки Круск не планировал, а потому собирался сначала сводить воинов, как из своего малого отряда, так и вновь набранных, в викинг, сплавов в Средиземье. Вроде бы там, на восточном побережье моря, шла какая-то заварушка, а значит можно будет отработать в реальных условиях и высадку с кораблей, и сражение стеной, опробовав длинные пики и новые щиты, и позволить молодым ощутить свою силу. Все-таки в подземелье это было сделать сложно, так как тут даже нелюди были из не самых слабых, да и настоящих схваток между искателями почти не происходило, а в условиях идущей войны они обязательно столкнутся с обычными воинами разных городов и, может быть, даже кочевниками из северных степей. Как раз за лето они успеют обернуться и приступить к освоению кораблей, которые как раз должны будут уже построить на верфи. И, кстати, нужно будет уже сейчас договориться с нелюдями из кроличьей норы, чтобы те выделили им место под строительство отапливаемых домов для кораблей. Ведь не годится те оставлять на воде на зиму, особенно с учетом начавшегося похолодания и несмотря на то, что построят те из новых материалов. Ну а следующей весной, когда закончится сезон штормов, можно будет отправляться в плавание на далекий запад, вначале к вулканическим островам, держа их как ориентир, а потом и дальше, до обнаруженной мореплавателями земли. И если это окажется остров, как предположил хранитель, посмотрев на нарисованную ими карту, то будет даже лучше, можно будет оценить его на возможность организации небольшого поселения, которое сделать местом отдыха, перед дальнейшим плаванием. Но это все будет потом, а сейчас его ждет испытание пиром, на котором воины будут славить его победу, а ему нужно будет остаться на ногах, несмотря на все выпитое, а пить придется много, и непривычное дома легкое пиво, а вино. Хорошо еще, что во время одних из мужских посиделок хранитель поделился алхимическим рецептом, позволяющим пьянеть намного медленнее. Гибель крокодила и мысли, которые она породила. «Что я делаю не так?» – вопросила подземелье у слизня, с которым как раз работала одним из потоков сознания. Тот в ответ заколыхался и послал волну обожания и поддержки. «Дожила, меня уже мои же монстры успокаивают», — мысленно вздохнула подземелье. Поводом же для грустного настроения стала гибель крокодила. Так-то это был автоматон, поэтому умереть по-настоящему он не мог, но тут был важен сам факт того, что его победили. Причем, сделал это не кто-то из идущих и даже не сильная группа авантюристов, а один орк. Конечно, этот орк и раньше демонстрировал великолепные навыки адаптации и отличные боевые способности, но вот ожидать от него, что он в одиночку завалит автоматона, оно не могло. А ведь тот создавался, чтобы загонять авантюристов по намеченному пути, устраивая им небольшое приключение, и по своим параметрам оценивался подземельем как способный противостоять даже спустившимся до 20 этажа, а тут один орк, да еще и не используя магию, а на одних только навыках и навыках. Конечно, топор у него был необычный, изготовленный местными умельцами с применением изученного и разработанного уже тут, так что и магический щит он сбивал довольно быстро, и броню крокодила рубил неплохо, но все же этого было бы мало, будь на месте этого орка кто-то другой. Вообще, крокодил довольно неплохо себя показал, продемонстрировав отличные боевые возможности. До этого момента его никто не побеждал один на один, а победившие его команды можно было пересчитать по пальцам одной руки опытного столяра. В основном же от его предпочитали или убегать, или перемещаться темными тропами сразу к последней комнате. Даже Бер предпочел просто обойти крокодила, не увидев необходимости с ним сражаться. Так что можно было считать, что автоматон прошел натурные испытания и его можно считать вполне себе удачной конструкцией, а также источником идей по созданию других боевых машин. Вот только теперь перед ним стоял вопрос, восстанавливать ли крокодила или оставить все как есть. И с одной стороны, крокодил был замечательным фильтром, отсеивающим всех, кто не был достаточно силен и опытен. С другой же, единственной боевой машиной, которую оно регулярно восстанавливало, был охотник в холодильнике на 14 этаже. Конечно, оно восстанавливало и автоматонов на уровне безопасности 15 этажа, но тут все было обставлено как работа системы безопасности, которая восполнила потери в юнитах охраны. Да и восстанавливались только автоматоны из передней зоны, а охрана шахты уже больше не появлялась, так как это слишком было бы похоже на стандартное возрождение монстров в подземельях, и оба варианта имели свои недостатки. Так, исчезновение такого мощного противника сделает переход на 16 этаж более доступным. Понятно, что оставался еще босс Мурена, но его уже неоднократно убивали, поэтому он не был таким уж сложным противником, как подземелье думало в начале, когда создавало его. Впрочем, возможно, это было связано не со слабостью босса, а с тем, что авантюристы подкачались и наработали действенные методики противостояния, а также обзавелись наиболее подходящим для сражения с ним оружием. Но и восстановление крокодила, который так-то не соответствовал местной архитектуре и походил на сбежавший откуда-то из другого места механизм, показало бы, что он ничем не отличается от обычных автоматонов и может быть создан подземельем в любых количествах. Ну и нужно ему это было, зачем ему лишний раз пугать своих посетителей, вдруг они еще до чего-то не того додумаются. Оно и так было радо, что народ давно уже понял, что не стоит по третьему этажу ходить в одиночку и все будет хорошо, вот и не ходил, перемещаясь как минимум вдвоем. Ну и само появление своего стража там оно ограничило, часто пропуская даже одиночек, но только если у тех действительно было дело, а не просто желание продемонстрировать свою удаль и удачу, тогда оно заставляло десяток гоблинов кинуть кости, чтобы посмотреть результаты на его основе решить, что делать. Так что постепенно подземелье склонялось все больше к тому, чтобы не восстанавливать крокодила, зато разместить несколько его прототипов в одной из лабораторий Юлия внизу. Понятно, что для добравшихся туда они опасности представлять не будут, но зато позволит вспомнить старые деньки, будут эдакой отсылкой к прошлому. А вот на основе проверенных технологий можно будет создать различные боевые машины, разместив их на этажах, начиная с академии ниже. Только нужно будет не забыть их правильно откалибровать, чтобы они представляли хоть какую-то угрозу для добравшихся туда, а еще лучше, чтобы неидущие вообще не имели возможности их победить без силовой брони, ну или мобильного доспеха, если использовать принятую им классификацию доспехов. «Да так и сделаю», — решила подземелье. «Все равно смысла в настолько сильном барьере больше нет, и эту роль отлично выполняет следующий блок этажей, так как там не получится проехать паровозом, какими бы сильными ни были сопровождающие, ведь там основным противником был собственный разум, который начинал глючить под влиянием маны подземелья с эффектом пустоты. Поэтому пройти вниз могли только по-настоящему сильные духом, а остальным придется долго привыкать к новым условиям. И смухлевать, как с третьим этажом, там не получится, ведь всегда можно использовать для развала группы аномалий. Часть 431. Массивная створа ворот дрогнула и почти бесшумно поползла вверх, открывая проход по тоннелю. Дан наблюдал за этим с восхищением, так как уже примерно представлял себе, какой же силой должны были обладать механизмы, чтобы поднимать такую толстую и тяжелую металлическую плиту. «Готово, можем ехать дальше», — сообщил очевидный техник, который решил лично сопроводить Дана в закрытый сектор. Сложив свой странный артефакт, состоящий из двух соединенных одной из сторон пластин, одна из которых была покрыта всевозможными символами, а другая могла создавать иллюзии, гоблин забрался в их четырехместное транспортное средство, за рулем которого сидел еще один гоблин-техник, и махнул рукой вперед. Машина тронулась с места мягко и почти бесшумно, и довольно быстро набрала приличную скорость. «Долго нам ехать?» — поинтересовался Дан у техника. «Примерно полклика», — сообщил тот в ответ, усаживаясь поудобнее. «Аэродром находится почти в конце ветки, но останавливаться на других станциях мы не будем, поэтому можешь подремать пока». С этими словами гоблин сложил руки на груди и прикрыл глаза. Пожав плечами, Дан решил последовать совету. Все равно в этой ветке не было никаких промежуточных пещер, даже там, где тоннель проходил через естественные пещеры, они были залиты жидким камнем, блокируя несанкционированный доступ, а раз так, то и смотреть тут было ни на что. Машина же была полностью закрытой, что в сочетании с очень мягким и практически бесшумным ходом не позволяло почувствовать скорость. Вообще, после того, как они разогнались, понять, что они куда-то движутся, можно было только по цифрам на специальном табло, указывающим, с какой именно скоростью они ехали, и иногда мелькавшим мимо очень редким светлякам. Но светляки проносились мимо настолько быстро, а цифры показывали настолько несусветную скорость, что было практически невозможно сопоставить это с реальностью и представить себе, Насколько же быстро они сейчас перемешались на самом деле. Саму машину они позаимствовали в городе, в одном из специальных мест для их хранения. В основном там было пусто, но несколько поломанных машин стояло тут и там, так что немного покопавшись и перекинув несколько запчастей, оба техника довольно быстро восстановили работоспособность одного из транспортных средств. Потом, правда, пришлось еще соорудить спуск в тоннель, чтобы можно было в него съехать с улицы города, но зато теперь они могли быстро и с комфортом добраться до нужного места. Ну а Дан собирался по возвращению покопаться в стоящих на подъемной стоянке машинах, изучая их устройство. Из дремы его вывело появившееся ощущение торможения. Не сильное, но оно все же было заметное, поэтому Дан открыл глаза и несколько раз моргнул, глядя на пятно света впереди. «Подъезжаем», — сообщил водитель машины очевидный факт, заметив в висевшие по центру переднего стекла зеркало, что Альф очнулся. Тут же завозился и смачно зевнул техник, еще и умудрился потянуться, практически не меняя позы. «Наконец-то, а то уже начало казаться, что так и будем без конца добираться, и так никогда и не доберемся. Вот не надо, даже в бесконечном путешествии можно куда-то прийти», — не согласился с ним водитель. «Куда-то, но не туда». «Куда ты шел?» – не согласился с ним техник. «Но ведь дойти же», – продолжил настаивать на своем водитель. Возможно, гоблины и дальше бы продолжили свой непонятный спор, но в этот момент световое пятно разошлось в стороны и они въехали на станцию. Машина окончательно затормозила и встала, преодолев только первую треть платформы. «Все, приехали, можете выметаться», – оповестил их водитель. «На выход», – весело приказал техник, открывая двери, чуть ли не выпрыгивая из салона. Дан не стал ждать второго приглашения и тоже поспешил выбраться наружу. Вылезший из салона водитель открыл передний багажник, отдав им их ранцы, после чего забрался обратно и задремал, показывая, что не собирается им помогать. Впрочем, они ведь не собирались ничего сложного делать, только добраться до выделенной под выставку части площадки аэродрома и осмотреть оставшиеся там образцы техники, поэтому и помощь им вряд ли понадобится. Выход на эскалаторы с расположенной между двумя путями платформы был перекрыт аварийной дверью, поэтому пришлось немного подождать, пока техник введет все необходимые команды. Но возился тот недолго и вскоре они уже шли вверх по ступеням стоящего эскалатора. Как объяснил техник, все обеспечивающее комфорт посетителей оборудование было отключено, чтобы не потреблять энергию, ведь было неизвестно, сколько продлится консервация. Сейчас-то все системы постепенно должны будут начать пробуждаться, но на полное восстановление всего функционала потребуется несколько дней, поэтому им придется везде ходить своими ногами и делать своими руками. «О, и тут они», — сообщил гоблин, стоило им добраться до конца очень длинной лестницы и оказаться перед прозрачным полотном двери поста охраны. Посмотрев в том же направлении, куда смотрел гоблин, Альф увидел ползущего по своим делам слизня. Тот никак на их появление не отреагировал и вскоре скрылся, просочившись под одну из дверей, чем заставил Дана передернуть плечами, ведь это значило, что даже закрытая дверь не является для слизней преградой. По крайней мере, далеко не каждая закрытая дверь могла их остановить, а значит, нельзя было себя чувствовать в безопасности нигде, где обитают эти монстры. Но он и не собирался тут ночевать, собираясь успеть за один день, поэтому нужно было только внимательно крутить головой, чтобы не вступить в одного из слизней или не проворонить затаившегося на потолке монстра. Дальнейший путь проходил во все том же порядке. Техник вскрывал дверь, они шли по коридору до следующей двери, которую гоблин снова вскрывал. Один раз они воспользовались лестницей в шахте лифта, поднявшись сразу с третьего на первый этаж, так что посмотреть на второй у Дана не было возможности. И вскоре они поднялись по короткой лестнице, судя по всему технической, и оказались в небольшом здании, где преодолели еще один пост охраны, прошли по коридорам и вышли на открытое пространство, похожее на то, что он уже видел в аэропорту. Даже разметка была почти такая же, разве что отсутствовали разметки открытого размещения летательных аппаратов и все маршрутные линии вели к воротам капитальных ангаров. Понятно, что все летное поле и все строения находились под каменными сводами, только в отличие от аэропорта, где было всего два каменных купола, один над ангарами, мастерскими и аэровокзалом, а второй над взлетной полосой, часть которого была разрушена взрывом, открыв доступ на поверхность. Тут камень над головой представлял из себя 10 каменных сводов, 9 образовывали квадрат, а 10-й пристроился к одному из углов квадрата, накрывая идущую в ту сторону взлетную полосу. «Нам туда», — указал вправо гоблин. И действительно, присмотревшись, Альф увидел в отдалении несколько стоящих тут и там на открытой площадке сложных механизмов, часть из которых, судя по наличию у них крыльев, была предназначена для полета. Наконец-то, мысленно потер ладони Дан, уже предвкушая, как будет копаться в оставленных тут механизмах. Кто бы знал, сколько он потратил сил, чтобы уговорить техников провести его сюда. Хорошо еще, что он был лично знаком с техником и того удалось относительно быстро найти, а то еще неизвестно, сколько бы он еще потратил времени. Зато теперь в его распоряжении будет несколько образцов наземных и летающих механизмов, с которыми он еще не сталкивался. И пускай он не сможет воспроизвести их конструкции полностью, но это подарит ему новые идеи и возможность создать на основе узнанного что-то свое. Микиада некоторое время с интересом наблюдала за принимающей самые разные формы непонятной черной жидкостью, которая немного напоминала хорошо ей знакомое земляное масло. Вот только то всегда вело себя как и положено нормальной жидкости, а тут эта черная жижа могла даже создавать шипованные конусы или совершенно уж непонятные фигуры. Иногда эта жидкость даже разделялась на две или даже три части, каждая из которых принималась жить своей жизнью, но всегда потом собиралась обратно. Наконец Микиада не выдержала и осторожно протянула руку, постучав пальцем по непонятному прозрачному материалу, которое только было похоже на стекло, но обладало намного большей прочностью. Жидкость внутри колыхнулась и часть ее плеснула на стенку, как будто собиралась добраться до девушки, но лишь бессильно расплескалась, ударившись в преграду. Вот только вместо того, чтобы как нормальная жидкость стечь обратно, часть жижи осталась на стене и сформировала непонятные знаки. «Если бы я еще знала, что это означает», — хихикнула Дроу. Знаки на стекле поплыли и неожиданно перетекли в буквы письма ее народа, сформировав вполне понятную фразу. «Я тебя вижу», — прочла девушка и по ее спине пробежали мурашки. Явно адресованное ей сообщение заставило ее впервые за долгое время по-настоящему испугаться. Впрочем, испугалась она не того, что это непонятное нечто может ее видеть и даже не проявление им определенной разумности. Испугаться ее заставило то, что оно сразу узнало язык, на котором она произнесла фразу и ответила на нем же. Ведь это могло означать, что это нечто было знакомо с ее народом, причем встречалось с ними когда-то давно, но отлично помнила об этом. Ведь если оно было заперто тут орденом, то это могло произойти только очень давно. А еще, это нечто определенно не просто так было тут заперто, а значит и прошлая встреча с ее предками явно была не самой мирной. Вот только она не помнила никаких легенд, которые могли бы описывать нечто подобное, что могло говорить об утере знаний о тех временах, или о том, что все столкнувшиеся с этой сущностью, исчезли, не оставив никаких записей. Тем временем жижа со стенки стекла вниз, слившись с основной массой, и больше не происходило ничего необычного, только черная жидкость продолжала изменять свой внешний вид, принимая самые разные формы, как будто ничего не случилось. Подождав немного, Микиада решила больше не задерживаться и идти дальше. Все-таки она сюда спустилась не для того, чтобы дразнить непонятное нечто, а чтобы посмотреть на найденное Бером подземелье. Но уже встав в клеть подъемника и прикоснувшись к нужному символу, она вдруг увидела, как черная жижа вновь плеснула на стекло и оставила после себя новое сообщение. «Ты вернешься», — гласила надпись, а потом, когда спускавшаяся на подъемнике Микиада уже почти скрылась в шахте, надпись изменилась. «Все вы всегда возвращаетесь». Почему-то эти простые слова вызывали мурашки по коже и желание обернуться, чтобы увидеть того, кто стоит за спиной. И даже то, что она точно знала, никого в клете подъемника кроме нее больше нет, не могло заставить исчезнуть это ощущение чужого присутствия. Впрочем, стоило ей окончательно потерять стеклянный стакан, обвешанный огромным количеством непонятных защит и содержащий в себе своего странного и непонятного пленника, как все посторонние ощущения пропали. Это заставило задуматься о том, что даже настолько плотный защитный кокон не мешает запертому нечто влиять на окружающих, и кто знает, какими еще способностями оно обладает. По крайней мере, стоит попробовать расспросить гоблинов об этой штуке, а проходя через этот зал, делать это как можно быстрее, стараясь лишний раз даже не смотреть в его сторону, мало ли что. А еще нужно было попытаться расспросить своего слизня, который как-то притих и никак не давал о себе знать, но заметила она это только сейчас, настолько привыкнув к его постоянному присутствию на своем теле. Но этим она займется после возвращения. Подъемник доставил ее в широкий тоннель, очень похожий на тот, в котором ездили поезда метро. Темное зрение позволяло вполне нормально ориентироваться, и она быстро обнаружила оставленный тут проходческий щит, вроде бы даже исправный. Правда, она в этом мало понимала, все же механика была для нее чем-то пусть и недалеким, но однозначно не основным направлением развития, поэтому уверенности в состоянии брошенного тут артефакта у нее не было. Быстро найдя описанную Бером лестницу, она поднялась наверх и вскоре уже стояла перед вратами входа в подземелье. И все бы ничего, она за свою жизнь повидала много разных ворот, ведущих в подземелье как на поверхности, так и глубоко под землей, но эти конкретные ворота не были похожи на те, что она могла видеть в подземной части подземелий. Зато они напоминали некоторые врата преддверий, что всегда располагались на поверхности. И если вспомнить о том, что все входы в метро находились под землей, и даже взлетная полоса аэропорта была накрыта сверху слоем камня, как и верфь, которая должна была открываться прямо в море. Если вспомнить объяснение начальника, что это из-за большого срока прошедшего времени с момента запечатывания базы и метро, а потом прикинуть, насколько глубже этот вход находится ворот на четвертом этаже, и что вся школа с базой располагаются выше, а сюда гоблины докопались намного позже, то становилось страшно от того, насколько же древним данное подземелье должно было быть, если уже ко времени появления тут ордена оно было глубоко под землей, да еще и значительно ниже уровня моря уже тогда. Честно говоря, пересекая границу, она была готова к чему угодно, но к ее сожалению ничего не произошло. Да, пройдя через небольшой зал преддверия и ступив на лестницу, она почувствовала, что пересекла границу этажей, но в остальном не изменилось ничего. Она была во все том же знакомом подземелье, только перейдя на следующий этаж, и точно так же ощущала местную магию. И пусть Бер не упоминал ни о каких особенностях пересечения границы, так что именно такой результат она подспудно и ждала, но небольшое разочарование все же присутствовало. Ведь это же было самое древнее подземелье из всех обнаруженных до этого, но сейчас оно стало просто еще одной частью нового подземелья, которое заняло все постройки ордена. Так как ей не нужно было идти вниз, посещение Академии Микиада оставило на потом, то она могла не спеша обследовать весь этаж, познакомившись со всеми его обитателями. И честно говоря, впечатление у нее было не самым приятным. Сам этаж был очень маленьким и производил впечатление обрубка. Если с одной стороны все его тоннели заканчивались вполне себе нормальными тупиками или плавно закруглялись, то вот с другой они все были какими-то обрубленными, как будто кто-то взял и огромным тесаком отрезал часть этажа, залив получившиеся обрубки коридоров лавой. Но не менее тягостное впечатление производили и его обитатели, все какие-то перекореженные, с непропорционально развитыми конечностями или и вовсе изогнутыми так, что становилось понятно, так выглядеть они не должны были. Да и было тех обитателей раз, два и обчелся. Из-за этого она довольно быстро управилась и спустилась на следующий этаж, причем не по привычной лестнице, а через какой-то вертикальный проход, больше похожий на промытый водой, чем построенный подземельем. Нет, на нижних этажах те часто создавали всякие секретные проходы, позволяющие спуститься и подняться с этажа на этаж в обход официальной лестницы, а то именовать пару этажей, но все они все же были более удобными для спуска, а не представляли из себя кривой неудобный лаз. Последующие этажи мало чем отличались от самого первого, такие же обрубленные с одной из сторон и с такими же искаженными обитателями. Разве что площадь тоннелей постепенно все же увеличивалась и росло разнообразие живности, в том числе появились и те странные существа, способные заворожить своим пением или парализовать взглядом. Да и ядовитые среди них начали попадаться, от имеющих ядовитые зубы, до способных плеваться ядом или выпускать целое ядовитое облако. А у одной встреченной птицы-ящерицы оно еще и было непрозрачным, отлично скрывая ее бегство. Впрочем, сами эти птицы-ящерицы оказались довольно забавными, даже несмотря на присущие почти каждой из них какого-нибудь уродства. А уж какие красивые у них были перья. Микиада надергала себе настоящий пучок из самых разных мест и от разных особей, так что будет что показать по возвращению. Правда, самые желанные перья, переливающиеся всеми цветами радуги и даже делавшие своего владельца практически невидимым, оказались с подвохом, и после выдергивания превратились в пусть и большие, но просто черные перья, даже не антрацитовые, как оперение ворона. Впрочем, их она тоже взяла с собой, надеясь или самостоятельно разобраться с этой загадкой, или что ее решат исследователи, которые обязательно заинтересуются этим феноменом. А вообще, никакой появляющейся за убийство монстров добычи в этом подземелье не было, по причине отсутствия этих самых монстров. И да, все обитавшие там существа были вполне себе настоящими, поэтому из добычи там было только то, что можно было получить с самих существ или найти в пещерах. Там, кстати, тоже было много чего интересного. Разнообразные непонятные растения, какие-то странные лишайники и мхи, все они не были похожи ни на один из знакомых ей видов и обладали самыми разными свойствами. Так, она чуть не потеряла сапог, наступив на приятного вида ковер из мха. Хорошо, в последний момент сработало предчувствие, и она успела остановиться. Мох оказался вполне себе всеядным и умел растворять даже камни, а учитывая его способность прикидываться безобидным растением настолько хорошо, что даже навык не предупредил ее заранее, данное растение стоило изучения. И кстати, она сходу придумала с ним несколько неприятных шуток и ловушек, так что осталось только придумать, как его можно будет пересадить в другое место, да и проверить, приживется ли он вообще где-то еще, кроме как в этих пещерах, стоило. А так, может получится отличное защитное средство от всевозможных монстров в подземном мире. Исследуя каждый этаж, которые выглядели как жалкие огрызки полноценных этажей, Микиада постепенно дошла до описанного Бером ответвления на шестом этаже в сторону, в конце которого должен был находиться ведущий вниз лифт. Вот только заходить туда она не стала, продолжив изучение подземелья, и вскоре обнаружила вполне себе нормальную лестницу, ведущую вниз, первую после соединяющей преддверие и первый этаж, ведь все остальные переходы выглядели как угодно, но только не как нормальный переход между этажами. Найденная лестница действительно вела на следующий этаж, при этом живности там было значительно больше, и среди нее начали попадаться по-настоящему опасные экземпляры. Опасные даже для нее, понятное дело, а не для обычных, пусть и сильных искателей. С этого момента путешествие стало более интересным, потребовав от нее приложения всех сил и использования всех знаний и навыков, которыми она владела. Но даже так она сумела пройти только этот этаж и застряла на следующем. Существ было слишком много, и некоторые из них каким-то непонятным образом умудрялись ее находить, как бы она ни пряталась, а одна птица-ящерица даже сумела выдернуть ее с темных троп, что чуть не закончилось для нее ранением. Хорошо, она ощутила опасность и начала реагировать еще до того, как выпала в очередной пещере. Да и местные растения оказались еще более странными и опасными, чем те, что она встречала этажами выше. Так что пришлось ей уносить ноги, пока действительно не влипла в настоящие неприятности. Все-таки даже с ее навыком идущего ей пока соваться туда было рано. К тому же, ощущение присутствия уже начинало давить вполне ощутимо, что было неудивительно, учитывая, насколько глубже она забралась уже ставшего почти привычным 18 этажа. А это сказывалось не только на общем самочувствии, появившейся усталостью, но и начало приводить к замедлению реакции и падению концентрации. Поэтому она больше не стала задерживаться внизу и отправилась обратно. К большому ее сожалению, ранец был слишком маленьким, чтобы набрать образцов всех попадавшихся по пути растений и животных, поэтому пришлось ограничиться только пучком перьев и отброшенным одним из существ хвостом. Хвостом, надо заметить, очень агрессивным, еще и отрастившим, к тому же, лапы и челюсти, и постоянно норовившим вырваться и напасть на нее. Так что мимо такого она просто не могла пройти, забрав с собой даже с риском для здоровья, так как в тот момент у нее самой на хвосте висело несколько птиц и ящериц. Но зато теперь она могла подарить этот бывший хвост исследователям и понаблюдать за тем, как они будут сходить с ума, в попытке понять, что же это за существо. Часть 432. Утерев выступивший от напряжения пот, Викинит внимательно осмотрел получившийся их совместными стараниями результат. Бывший камень навыка даже визуально изменился и теперь походил на стеклянный окатыш гальки, такой же гладкий и приплюснутый, но при этом оставшись таким же прозрачным, разве что утратив присущий ему ранее синеватый отлив, став полностью бесцветным. В общем, теперь он выглядел очень непритязательно, если смотреть только обычным взглядом, но стоило задействовать какую-нибудь разновидность потокового зрения, как становилось понятно, что перед тобой сложнейший артефакт, структуру которого просто невозможно рассмотреть. И насколько Викинет понимал, даже с помощью специализированных инструментов разобраться в получившемся переплетении потоков не получится, настолько оно было сложным и запутанным, а большую часть потока и вовсе не было видно. Дело в том, что в своей работе они использовали метод масштабирования от обратного, про который один из участников их маленького кружка по созданию воскрешающего артефакта вычитал в библиотеке. Благодаря этому можно было огромную печать уместить в очень маленький объем, при этом не запихивая невлезающие куски в духовную часть мира, превращая подобный артефакт в маяк для всяких потусторонних сущностей. При этом такая микропечать сохраняла все свойства большой печати, оставаясь такой же надежной и высокоемкой, вследствие чего прочной. Нельзя сказать, что они были первыми, кто попытался впихнуть в маленький предмет большую печать, у некоторых даже получалось. Но всегда это заканчивалось какими-нибудь проблемами, от привлечения излишнего внимания потусторонних сущностей, до разрушения через некоторое время материального носителя печати, с последующими неприятными эффектами для тех, кто оказался поблизости, а то и к разрушению самой печати с аналогичными результатами. Но благодаря обнаруженной небольшой книге, в которой описывался метод масштабирования от обратного, до которого вряд ли мог додуматься кто-то нормальный, они сумели преодолеть, казалось бы, неразрешимые противоречия. Сам метод был одновременно невероятно простым и настолько же невероятно сложным, и требовал наличия специфических знаний и умений. К счастью, собрав высококлассных специалистов разных рас, они получили все необходимые им умения, а книги в библиотеке и советы самого библиотекаря, который в этом вопросе, как оказалось, отлично разбирался, они приобрели и нужные знания. Правда, даже так им пришлось разработать переходные инструменты, с помощью которых и производилась большая часть манипуляций. Все-таки опыта в таких делах у них не было, как и нужной синхронности действий они пока еще не добились, чтобы все сделать только своими собственными силами. Основная суть метода заключалась в том, чтобы не ужимать большую печать до нужного объема, а расширить внутреннее пространство нужного объекта и спроецировать его вовне. Это позволяло впоследствии работать вполне привычным им способом создания печати обычного размера, а когда работа была закончена, то вернув все в исходное состояние, они получили микропечать, которая на самом деле оставалась вполне себе печатью нормального размера. И проблема была не только в том, чтобы это самое внутреннее пространство спроектировать с масштабированием в большую сторону, но и в том, чтобы все то время, пока будет идти создание печати, удерживать его в таком состоянии. Ведь если просто расширить внутреннее пространство, то оно таким и останется, поэтому любой, кто сможет туда заглянуть, сумеет увидеть и саму печать, целиком и со всеми особенностями. В их же случае, пространство не расширялось, а принимало вид увеличенного объема, при этом размещенная в нем печать, каким-то никому, кроме библиотекаря, непонятным образом складывалась сама в себя, так что без использования функции масштабирования от обратного, рассмотреть саму печать было невозможно. Но даже если ты знал про сам метод и даже мог его повторить, то требовалось знать, как именно производилось проецирование, иначе можно было распаковать внутреннее пространство по-другому и получить неправильный образ печати, а то и вовсе только ее куски. «Ну что, коллеги, поздравляю, кажется, у нас получилось», — оповестил он окружающих, запустив разработанное ими же специальное тестовое плетение и убедившись, что отклонение не выявлено. «Нужно еще будет проверить на добровольце», — проворчал Тарилвал, дварф-рунолог, на которого легла основная нагрузка по созданию необходимых рун для их проекта. «А у нас есть такой», — поинтересовался один из двух работавших над проектом ведунов-орков. «Напомню, что использовать преступников нежелательно, так как мы пока не знаем, как дух можно отделить от артефакта, не уничтожая камня. А почему бы не отдать камень Анубису?» — предложил кто-то из магов-людей. «У него же обязательно имеется достойный верующий, который не побоится умереть, а мы потом его воскресим, заодно и посмотрим на душу и тело такого достойного, может, что-то интересное найдем», — поддержал его коллега той же расы. «А если не получится?» — спросил один из мастеров слова. «Не то, чтобы это было большой проблемой, но Анубис явно в хороших отношениях с местным хозяином и не хотелось бы на некоторое время лишиться сюда доступа». Высказанное Альвом разумное опасение заставило всех изрядно задуматься. «Мы честно предупредим, что технология, не проверенная на разумных, А чтобы исключить неприятные случайности, вначале тщательно исследуем, как произошла привязка, а само прекращение жизнедеятельности тела необходимо будет провести в храме трех богов. Там душа точно мимо своего бога не ускользнет, вынес предложение Викинет. И только убедившись, что дух действительно остался в камне, перенесем тело и камень с духом на воскрешающий артефакт. То есть, тестировать вселение духов, созданное по образцу тела, пока не будем, уточнил один из мастеров слова. Нет, вначале стоит проверить саму возможность воскрешения с родным телом, а уже только потом переходить к более сложному варианту, подтвердил Викинет. Спорить никто не стал, и его предложение было принято единогласно. В конце концов, с различными животными они все уже отработали, поэтому у них была полная уверенность, что и с человеком все получится. Единственным же новым элементом был сам камень, так как до этого дух удерживался специальной печатью на потолке зала с воскрешающим артефактом. И фактически, сейчас они собирались проверить именно то, как камень души удерживает дух и потом позволяет переместить его обратно в тело. И если все пройдет без накладок, то можно будет начать прорабатывать методику превращения пустых варп-камней в камни душ. Все же сейчас они делали все фактически кустарно, затратив на это большое количество времени и сил, а также расходников, а нужно было обеспечить возможность изготовления таких камней с меньшими усилиями, и хотя бы по одному камню в день, для начала. Ведь они были опытной группой и занимались разработкой нового, а не поточным изготовлением артефактов. «Мне кажется, что мы приземлились как-то слишком далеко», — мрачно протянул дварф, оторвавшись от чаши с местным веселящим напитком, который ему приходилось пить за неимением нормального алкоголя. «Ну кто же мог знать, что тут даже нормальной связи между регионами нет, а купцы редко добираются дальше соседних регионов?» Пожал плечами сидевший рядом с дварфом Альф, дымя папиросой и глядя слегка расфокусированным взглядом на танцующую посреди зала женщину в полупрозрачном наряде. «Это да, обычно в подобные регионы стекаются все торговые маршруты, а купцы за выгодой готовы отправиться на другой конец шарика, а тут все сидят по своим норам, стараясь не сильно высовываться», — согласился с ним дварф, с отвращением посмотрев на пойло в своей чаше. «Еще и выпивки нормальной у них тут вообще нет». Только эти. Озвучивать свое мнение о предложенном им напитке дварф до конца не стал, предпочтя промолчать, что для их народа было большой редкостью. Возможно, это было связано с его индивидуальной выдержкой и сдержанностью, а может он опасался вызвать возмущение местных, боги которых довольно активно вмешивались в дела смертных. Не настолько сильно, чтобы опасаться за свою жизнь, оказавшись на территории кого-то из богов, но достаточно, чтобы вести себя поаккуратнее и не сильно провоцировать аборигенов, ведь среди них вполне себе может оказаться герой, а эти товарищи отличались заметной неадекватностью и, что важнее всего, непрогнозируемым уровнем силы и возможностей. Радуйтесь, что местные боги все еще мирятся с присутствием конкурентов и не устроили повсеместную зарубу, чтобы выяснить, кто из них самая жирная лягушка на болоте, подал голос сидевший по другую руку от дворфа человек, прожевав кусок мяса, которое он с задумчивым видом поглощал, отрезая куски от лежащего перед ним на блюде то ли лебедя, то ли гуся. А вообще да, нужно менять дислокацию, так как в этих краях мы ничего не узнаем, только нужно решить, куда отправимся, на восток, на север или на запад. Насколько было бы проще, если бы можно было просто выйти на орбиту и произвести сканирование, печально вздохнул дварф, кривясь, но продолжая пить. Сам же знаешь, что это невозможно, в таких-то условиях, напомнил Альф, после чего печально вздохнул. Но убираться отсюда нам действительно нужно и желательно с этим не затягивать. Что-то заметил, едва заметно насторожился человек. Да было бы что замечать, посмотри, вон, какими жадными глазами на нас пялятся вот те дикари. Альф направил папиросу в направлении сидевших на другом краю комнаты людей, которые действительно откровенно глазели на них, о чем-то переговариваясь. «Ну а ты как думал, тут же кроме людей никто не живет, вот и пялится, мечтая о том, как было бы здорово продать нас за хорошие деньги», — проворчал дварф. «Люди», — философски заметил Альф, пыхнув, после чего покосился в сторону человека, не в обиду. Человек на это только пожал плечами, демонстрируя, что ему без разницы, так как он отлично знает, какими его сородичи могут быть, причем, неважно в каком из миров. Впрочем, то же самое он мог сказать про почти любое разумное существо, но не видел в этом смысла, так как его товарищи так все это прекрасно знали. Так что некоторое время они просто молча занимались каждый своим делом. Альф курил купленную тут дурь, дворф пытался добиться хоть какого-то результата с помощью местного алкоголя, а человек методично уничтожал отрезаемое от все уменьшающейся тушки птицы мясо. «Ладно, действительно мы что-то засиделись тут, пора и честь знать», — решил человек, вытирая нож об изображавшую стол подстилку. «Все положенные дары мы уже поднесли, так что сразу двигаемся к челноку и стартуем, остальные уже должны были вернуться. Куда направимся?» — поинтересовался Альф, из взгляда которого исчез любой намек на расслабленность, как будто это не он только что курил состав, способный и слона с ног свалить в такой дозе. «Думаю, вначале проверим восток, а то на западе и севере сейчас нездоровое движение идет, как бы не с нашей целью связанное», — озвучил свое решение человек. «Тогда почему сразу туда не полететь?» — спросил также подобравшийся дворф, чьи ладони сейчас неосознанно скользили по поясу, проверяя оружие. «Поэтому и не туда, а то попадем в передрягу, не зная ситуации», — пояснил мужчина. «Вначале попробуем узнать последние новости в граничащих со степью местах, может там что-то известно, а уже потом решим, куда именно полезем». Поднявшись с пола, троица разумных вышла из просторного шатра, оставив других посетителей отдыхать и наблюдать за танцем опытной танцовщицы. Впрочем, смотревшая на них группа людей тоже резко засобиралась и быстро выскользнула из шатра через другой выход. Куда они так спешили, так и осталось неизвестно, пусть многие из присутствовавших в шатре подозревали, но раздетые до гола трупы всех их следующим утром нашли в трущобах. Куда же делись трое разумных, среди которых было два нелюдя, вообще никто не заметил, те как-то незаметно растворились на улицах города, а вот взлетавший челнок выделили многие, но большинство приняли окутанный молниями и пламенем чешеподобный обтекаемый объект за колесницу богов, что хоть и вызвало некоторое возбуждение, но было воспринято достаточно спокойно, мало ли куда и кто полетел. К тому же, по слухам, у местного правителя была подобная колесница и вроде как некоторые даже видели, как она пролетала по небу. Как-то так, Чессона отделила последний элемент доспеха и положила на стол. «Что ты об этом думаешь?» Развернувшись, она посмотрела на задумчивого Айзека, старательно игнорируя присутствие нескольких гоблинов, кузнеца с металлургом и двух техников, зашедших в кузницу на 12 этаже по каким-то своим делам. Все равно добиться от них ответ на интересующий ее вопрос она уже давно не надеялась, отлично зная, как неохотно они делятся знаниями с теми, кто имеет неподходящую, по их мнению, профессию. А вот человек был совсем другое дело. Мало того, что он и сам был высококлассный кузнец и, судя по всему, техник, так он еще и был не из этого мира, так что общаться с ним получалось значительно проще, чем с местными. И дело было не только в том, что он обладал значительным объемом знаний неизвестных в их мире, но и в самом его отношении к альвам и представителям других рас. Все же местные, даже маги, были в той или иной мере поражены расистскими закидонами от своих богов, которые сделали ставку на человечество. Кто-то больше, кто-то меньше, но даже у тех магов, кто понимал, что альвы намного больше знают про манипулирование потоками, а дварфы о рунах, нет-нет да и проскакивали в речи уничижительные обороты по отношению к нелюдям. Айзек же относился ко всем одинаково ровно, так как для него они все были инопланетянами, даже люди, и при этом не были некроморфами, чего по его мнению было достаточно. «Занятно», — сообщил Айзек после недолгого обдумывания, во время которого он крутил в руках один из сегментированных наплечников. Чессона терпеливо ждала продолжения, но положив элемент доспеха на стол, тот снова замолчал, глядя на нее странным взглядом. «Можно?» — наконец спросил он, протягивая к ней руку. «Да», — дала она разрешение, правильно поняв просьбу и посылая образ просьбу своему слизню, который в данный момент покрывал все ее тело, потерпеть и не оказывать сопротивления. Благодарно кивнув, Айзек прикоснулся к ней в районе плеча, осторожно проведя пальцами по едва заметно дрогнувшей пленке слизня. «Он похож на комбинезон, который поддевают под скафандр», — сообщил он, после нескольких мгновений размышления. «Очень навороченный комбинезон, который способен частично выполнять функцию самого скафандра. У вас было что-то такое?» — поинтересовалась старейшина, решив не упускать возможность узнать больше. «Похуже и неживое, из обычных материалов». «Для нас обычных», — ответил тот, не забыв дать в конце уточнение. «А подобное описывалось только в фантастике, но к реализации пока еще никто не приблизился, по крайней мере официально, а что там было в секретных лабораториях корпорации мне неизвестно. «Фантастики», — уловила совершенно незнакомое ей слово Чессена. «Что это?» Рассказы о еще не произошедшем и, возможно, никогда не случившемся, ненадолго задумавшись, дал определение Айзек. Что-то вроде пророчеств. Альвийка попыталась свести определение к более понятным ей описаниям. «Кто знает?» — пожал плечами мужчина. «Никто не знает, как писатели пишут свои произведения, но в них они пытаются показать общество с разных ракурсов, при этом зачастую описывая всегда немного не такой мир, чтобы показать, к чему могут привести те или иные решения». Понятно, на самом деле Чессена действительно считала, что поняла, что человек имел в виду, ведь из нематериального можно было получить не только образы возможного будущего, но и ложные предсказания, которые показывали совсем другие выборы и другие последствия, которые никогда не случались. А что со слизнем? Я могу попробовать создать броню специально для ношения с ним или даже полноценный мобильный доспех, благо мы уже можем печатать необходимые чипы и процессоры, но учитывая немного другой подход к созданию доспехов у вас, мне потребуется помощь специалистов со стороны альвов. Айзек задумался, что-то прикидывая, и добавил, и орков. А орки зачем? Удивилась Чессена. Она еще могла бы понять, если бы человек захотел пригласить в проект дворфов, тем более у него уже имелись контакты через Тикка, с которым он плотно работал над созданием изначального прототипа, а потом и над упрощенными моделями для щитовых, но орки. Нет, у орков были свои кузнецы, и кузнецы неплохие, по крайней мере оружие они ковали вполне себе на уровне, но вот чего-то особенного они никогда не демонстрировали. Связано это было с подходом орков к ведению сражения и отношению к оружию, которое требовалось взращивать из обычного, а не хватать изначально самую сильную дубину. Нет, они могли воспользоваться мощным артефактом, но не видели в этом чести, потому использовали артефактное оружие только когда не было другого выхода, например, столкнувшись с чудовищем, обладающим особо неприятными свойствами и навыками. Не Кузнецов, отрицательно покачал головой Айзек, правильно догадавшись о направлении ее мыслей. «Мне нужна будет помощь их ведунов. Есть одна идея, для реализации которой нужны будут их навыки. Хорошо, ты в этом вопросе лучше всех разбираешься, тебе и решать, кого привлекать к работе», старейшина не стала спорить, так как Айзек действительно в новых типах доспехов разбирался лучше всех, остальные пока только учились, допуская ошибки, даже дварфы, и так тяготевшие к максимально закрытым доспехам. «Тогда нужно решить, что именно мне для тебя сделать», получив согласие Альвийки, Айзек перешел к следующему вопросу. «Какой тип брони ты хотела бы получить? А какие ты можешь предложить варианты?» Решила вначале узнать ширину возможностей Чессена. «Да все те же, доспех следопыта, доспех гоплита и мобильный доспех, все в нескольких вариантах. Упрощенном, усредненном и полном», пожал мужчина плечами. «Ты же идущий, так что тебе любой подойдет. Упрощенный – это тот, что вы делаете для щитовых, так», уточнила Чессена. «Верно. Но и легкий, который большинство искателей сейчас заказывает, тоже относится к этому типу, ведь в нем нет ничего, кроме защитных функций», уточнил Айзек. «Да и доспех гоплита, что клепают дварфы, тоже ближе к этой категории, а усредненные они делают только для лучших из своих воинов. А в чем разница и что значит тогда полный?» Поинтересовалась Альвийка. «Полный, это как у меня, со всей положенной магоэлектронной начинкой», Айзек кивнул куда-то в сторону, где, по идее, и должен был лежать его доспех, в котором он прибыл в этот мир. А усредненный – это нечто среднее между упрощенным и полным, но тут уже можно выбрать, что именно интегрировать в доспех, можно даже вообще все на вашей местной магии сделать, если есть такое желание. А что бы ты посоветовал? После недолгого раздумывания, Чессена решила поинтересоваться мнением мужчины. Все-таки у него единственного был опыт использования полного, как он назвал, доспеха, пусть и легкого, так что он явно лучше должен понимать даруемые тем возможности. «Я думаю, проблем со средствами у тебя не предвидится, поэтому посоветовал бы заказать два полных доспеха, легкий и мобильный», — ответил Айзек, и сразу же пояснил. «В мобильном ты сможешь хоть с орбиты десантироваться, при этом не нужно будет задействовать магию, все будут обеспечивать встроенные системы, так что ты сможешь еще и наносить в процессе удары, хоть по площади, хоть точечно, ну или усилить свою защиту еще сильнее, но в нем не везде можно пройти, поэтому нужен и легкий, с пусть и немного менее мощными, но аналогичными системами. «А мне обязательно с этой твоей орбиты падать?» — с улыбкой уточнила Чессона, показывая, что в этом вопросе больше шутки. «Нет, но я все же надеюсь снова побывать в космосе, а там всякое может случиться, в том числе ты можешь пожелать поучаствовать в первой волне десантной высадки», — без улыбки ответил Айзек. И было непонятно, это он так пошутил, или говорил на полном серьезе. «Хорошо, давай делать оба доспеха», не стала продолжать эту тему старейшина. «Если нужно привлечь кого-то из альвов, говори напрямую мне, я найду нужных мастеров, но с орками сам договаривайся, как и остальными, если еще кто-то понадобится». Часть 433. Отправление Глике и Вэлладу как-то само собой превратилось в целый праздник. Причем началось все еще с верфи, во фьорде, возле которой пятерка кораблей проходила последние проверки и на них загружали зипы, специальные пластыри для временного ремонта обшивки и прочие расходники. Ведь подручными средствами такие корпуса было не починить, так что пришлось работникам верфи разрабатывать особые приспособления и расходные материалы, а также придумывать способы такого ремонта. Народ, желая как-то отметить момент первого настоящего плавания построенных на верфи кораблей, решил накрыть столы и организовать что-то среднее между митингом и выступлением певцов с музыкантами. Благо многие умели играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, а подобрать подходящие под момент мелодии песни было несложно. Так что пришлось Глике и самой исполнить несколько песен и даже станцевать, несмотря на то, что ничего такого она изначально не планировала. А потом был переход во фьорде в окрестностях кроличьей норы, где на борт собирались погрузить часть припасов и должны были подняться остальные члены команд, ведь от верфи сюда перегонялись с минимальными экипажами. Также там должны были подняться на борт некоторые из тех искателей, кто согласился наняться в охрану на время плавания. Вот только и тут народ не захотел отпускать ее, просто так и организовал гуляние. Ну а что, урожай уже давно собрали, да и остальные срочные дела переделали, поэтому народ был свободен и искал, чем бы заняться, в основном проверяя жилище перед зимой или отправляясь в метро. Так что мысль устроить праздник по такому серьезному поводу напрашивалась сама собой. К тому же, новости с верфи об организованном там праздничном застолье успели добраться до города быстрее, чем доплыли сами корабли, ведь поезд по восточной ветке уже был запущен и город перестал быть чем-то далеким, как и все станции между городом и аэропортом. Из города, кстати, тоже народ подтянулся, узнавав про намечающийся праздник, так что в результате то, что хотели провести за один день, продлилось все три.